Лев Прозоров. Мечислав. Я сам себе дружина. Часть первая. В лесных убежищах. Они селятся в лесах, у неудобно проходимых рек, болот и озер, устраивают в своих жилищах много выходов, вследствие случающихся с ними, что и естественно опасностей. Необходимые для них вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют и ведут жизнь бродячую. Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших густым лесом, в теснинах, на обрывах. С выгодой для себя пользуются засадами, внезапными атаками, хитростями. И днем, и ночью, изобретая много разнообразных способов, опытны они также и в переправе через реки, превосходя в этом отношении всех людей. Маврикий стратег, византийский император, о славянах. 7 век от начала христианского летоисчисления. Перед утренней зарею братья дружную толпою выезжают погулять, серых узок пострелять, руку правую потешить, сорочина в поле спешить, или башку с широких плеч у татарина отсечь, или вытравить из леса пятигорского черкеса. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о 7 богатырях. От пишущего о прошлом, создающему будущее, Олегу Николаевичу Верещагину. С белой завистью и уважением посвящает эту книгу автор. Зачин. Кто не видел сам, не поверит, как скоро может скакать по лесу конный, да еще в туманном предрассветье. Чужак враз сгубит коня, а то и сам сгинет. Долго ли свернуть шею, сверзившись, или разбить лоб крепким суком? Но и всадник, стиснувший бедрами конские бока, и невысокий скакон, еще не сменивший толком длинную, мышастую зимнюю шерсть на бурую, летнюю, были в лесу дома. Ноги коня помнили лесную тропу так же хорошо, как всадник, вылетающий временами из тумана навстречу толстой ветви. Кланялся загодя, как старому знакомцу, еще не увидав лица, узнав по шагу, по тысяче иных предметов, что входят в память, минуя мысль. Так же хорошо помнил дорогу и несущийся устремени пес. И пес, и конь были лесу пасынками, полукровками. В облике одного угадывалась волчья кровь, в другом – порода лесных коньков, чьих степенных братьев-кочевники называли звонким словом «тарпан», летящий во весь опор. Один был потомком домашней суки, привязанной во благо породы, за околицей в студенный месяц волчьих свадеб. Пращуров другого жеребятами изловили на глубоком снегу, захлестывали шею и ноги волосяными веревками и уводили в теплые конюшни. Оба они были полукровками. Но не их хозяин, сидевший в седле. Не было в его роду связанных пленниц, с дрожью ждавших грубой ласки чужака. Никого из его предков не привели в дом на веревке. В его роду не знали кнута и никогда не кусали по указке псаря, отцеплявшего сворку. Конь и собака принадлежали лесу наполовину, человек целиком. Потому-то и был хозяином. Наверное, не было нужды так спешить. Бессон, мальчишка-селянин, добравшийся до середины лесной тропы, по всему был единственным ускользнувшим от неведомых чужаков, иначе бы другие уже появились возле условного места, там, где лесная тропа становилась болотной, там, куда село приходило к лесу, ища справедливости и защиты. Рассказать о чужаках он тоже ничего не сумел. В подреберье он принес в лес стрелу, да и вырвал ее по дремучей селянской глупости. Но откуда ж ему было знать, что так не делают? Тропинка, по которой пришел, пахла кровью. Он еще жил, когда привлеченные суетливой перекличкой сорок на него вышли дозорные. Сумел узнать нагнувшегося к нему Мечислава. Счастливо улыбнуться. Дошел. Успел. Она яростная, короткая, как удар. «Кто? Бессон, кто?» Уже не ответил. Сорвался в холодные воды забыть реки. Уплыл. Осталось тело. На узком белом лице черной рябью. Где веснушки, где брызги крови. Не разберешь в свете летних звезд. Закатившиеся глаза, рваная рубаха с дырою над почерневшей полой, штаны, что шестилетка едва успела надеть, разодраны на левой ноге, грязные, избитые лесными корнями босые ступни. Надо было подождать. Не утра, так слово старших. А он скинул стынущего мальца на руки меньшим. «Деду скажите!» И вскочил в седло. «Я разведать!» Разведчик сыскался. «И обиднее всего, что все поймут. И дед, и дядя. Что там? Меньшие, женщины. И те догадаются, что взметнуло его в седло и погнало сквозь ночной лес к погибавшему, если не погибшему еще селу. Вернее сказать, женщины-то и догадаются. Первыми. И это, пожалуй, досаднее всего. Но Мечислав знал, что делает то, что должен. Вот такая выходила странность. Надо было одно, а должен он был делать другое. До сих пор надо и должен в его жизни не расходились, а этой ночью разошлись. Об этом стоило подумать. Когда-нибудь. Не этой ночью.